Поучение в неделю о самарянине, о поклонении Богу, духом и истиною. Истинные поклонницы, поклонятся Отцу, духом и истиною. Ибо Отец таковых ищет, поклоняющихся Ему. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. Возлюбленные братья, ныне слышали мы в Евангелии, что истинные служители истинного Бога поклоняются Ему духом и истиною, что Бог ищет, то есть желает иметь таких поклонников. Если Бог желает иметь таких поклонников, то очевидно, что таких только поклонников и служителей Он приемлет. Такие только поклонники и служители Ему благоугодны. Это учение нам возвестил Сам Сын Божий. Веруем учению Христову. Со всею любовью приемлем всесвятое учение Христова. Чтоб с точностью последовать Ему, рассмотрим, что значит поклоняться Богу Отцу, Духом и истиною. Истина есть Господь наш Иисус Христос, как Он засвидетельствовал о Себе. «Аз есмь путь и истина и живот». «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Истина есть Слово Божие. Слово Твое истина есть». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. Это слово предвечно было в Боге, произносилось Богом и к Богу. Это слово – Бог. Это слово – Творец всего существующего, видимого и невидимого. Это слово – плоть бысть и вселися вны, и видяхом славу Его, славу, яко единородного от Отца, исполнь благодати и истины. Бога никто же види нигде же, но Слово Божие, единородный Сын, Сы и в лоне Отче, той исповеда. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1, 3 и 14, послание к Колоссянам, глава 1, стих 16. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Исповедал пред человеками, вполне явил человеком Бога Сын Божий, Слово Божие. Явил Сын Божий человеком недоступную им истину, засвидетельствовав и запечатлев неоспоримо истину обильнейшим преподанием божественной благодати. От исполнения Его мы все прияхом благодать и возблагодать. Благодать же и истина, Иисус Христом бысть. От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 16 и 17. Это значит, Иисусом Христом доставлено не какое-либо более или менее подробное и ясное понятие о благодати и истине, но самая благодать, самая истина существенно преподаны человеком, насаждены в человеков. Мы соделались причастниками божественного естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Истина имеет свойственный себе дух. Этот дух именуется Духом Истины. Он – Дух от Отца Исходящий. Он – Дух Святой Божий. Он – Дух Сына, как неотступно соприсутствующий Сыну, как составляющий со Отцом и Сыном единое, нераздельное и неслитное Божеское Существо. Евангелие от Иоанна, главы 14, 15 и 16. Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Приятие истины есть вместе приятие Святого Духа. Потому-то Всесвятая Истина возвещает о себе, что она пошлет Святого Духа от Отца ученикам Своим. Естественно, там присутствовать Святому Духу истины, где действует Святая Истина, и впечатлить ее действие. Равным образом, где действует Святой Дух, там бывает обильнейшее явление истины, как и Господь сказал ученикам Своим. «Егда же приидет Он, Дух истины, наставит вы на всякую истину». Евангелие от Анна, глава 16, стих 13. Изображая чудное отношение Божественного Слова к Божественному Духу, Господь сказал о Духе: «Он мя прославит, яко от моего приимет, и возвестит вам. Вся, елико имать Отец, моя суть. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое». Евангелие от Анна, глава 16, стихи 14 и 15. Дух возвещает и являет человеком соестественного ему Сына. Дух, привлеченный человеками, верою в Сына, соестественного Духу. Истинного христианина Святой Дух зиждет духовно и преобразует в жилище Божие. Он во внутреннем человеке изображает и вселяет Христа. Он усыновляет человека в Богу, соделывая их подобными Христу, водворяя в них свойства Христовы. Послание к Ефесянам, глава 2 и 3. Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Человеки, усыновленные Богу, в молитвах своих относятся к Нему как к Отцу, потому что Дух Святой вполне явно и ощутительно свидетельствует Духу обновленного им человека о соединении этого человека с Богом, о усыновлении его Богу. Послание к Римлянам, глава 8, стих 16. «Понеже есте сынове, — говорит апостол, — посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваши, вопиюща Авва Отче. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Послание к Галатам, глава 4, стих 6. «Такие-то поклонники признаются истинными поклонниками Бога. Таких-то поклонников, поклоняющихся Богу Духом и истинную, ищет и приемлет Бог. Вне истинного христианства нет ни богопознания, ни богослужения. Никто же приидет ко Отцу, токмо мною, — сказал Господь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Для того, кто не верует в Господа Иисуса Христа, нет Бога. «Всяк, отметаяся Сына, не Отца имать, и же не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем. Всякий, отвергающий Сына, не имеет Отца, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 23. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. Невозможно приступить к Богу. Невозможно войти в какое бы то ни было общение с Богом, иначе как при посредстве Господа нашего Иисуса Христа, единого посредника и ходатая, единого средства к общению между Богом и человеками. Нет истинного познания Господа Иисуса Христа без посредства Святого Духа. Никто же может, сказал апостол, рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым. Аще же кто Духа Христова не имать, сей несть Христов. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Послание к Римлянам, глава 8, стих 9. Вне христианства нет добродетели, достойной неба. Благое, сказал преподобный Марк Подвижник, не может быть неверуемо, недействуемо, как только о Христе Иисусе и Святом Духе. Добротолюбие, часть 1, о законе духовном, глава 2. Недостойны Бога естественные добрые дела человеческие, истекающие из падшего нашего естества, в котором добро смешано со злом, в котором добро, по большей части, едва приметно во множестве зла. Падшее естество способно исключительно к злу, как засвидетельствовал сам Бог. Прилежит помышление человеку прилежно на злое от юности его. Вы зли сущи, умеете даяние благое даять и чадам вашим. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Будучи злы, умеете даяние благое давать детям вашим. Бытие, глава 8, стих 21. Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. Такова цена пред Евангелием и Богом естественной доброты человеческой и действий из нее истекающих. Тщетно прославляет падшее естество свои громкие и великие добрые дела. Такое самохвальство есть свидетельство ужасной слепоты. Такое самохвальство есть невольное обличение качества громких дел человеческих, возбуждаемых и питаемых тщеславием. Воня гордыни, которую издают из себя эти гробы повапленные, мерзостно Богу. Благоприятен ему фимиам смирения. По этой причине Господь заповедал отречение от естества падшему и слепотствующему человечеству, не сознающему своего горестного падения, напротив того, видящему в нем какое-то великолепное торжество, ищущему развить это торжество. Для спасения необходимо отречение от греха. Но грех настолько усвоился нам, что обратился в естество, в самую душу нашу. Для отречения от греха сделалось существенно нужным отречение от падшего естества, отречение от души, отречение не только от явных злых дел, но и от многоуважаемых и прославляемых миром добрых дел ветхого человека. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Существенно нужно заменить свой образ мыслей разумом Христовым. А деятельность по влечению чувств и по указанию плотского мудрования заменить тщательным исполнением заповедей Христовых. «Аще вы пребудете во словеси моем», — сказал Господь, — «воистину ученицы мои будете, и уразумеете истину, и истина освободит вы. Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Замечательные и глубокие слова. Прямое последствие, вытекающее из них, заключается в том, что грех содержит человека в порабощении единственно посредством неправильных и ложных понятий. Равным образом очевидно, что пагубная неправильность этих понятий и состоит именно в признании добром того, что в сущности не есть добро, и в непризнании злом того, что в сущности есть убийственное зло. «Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушает», — сказал Господь. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 47. «Братья, смиримся пред Господом Богом нашим. В противоположность ожесточенным иудеям, отвергшим и Господа, и Его учение, окажем повиновение Господу покорностью всесвятому и спасительному учению Его, отложим образ мыслей, доставляемый нам падшим естеством нашим и враждебным Богу миром, усвоим себе образ мыслей, предлагаемый нам Господом в Его святом Евангелии, последуем истине и наследуем истину. Истина освобождает человеческий ум от невидимых уз заблуждения, которыми оковал его грех. Этого мало. Всесильная истина, доставив духовную свободу уму, обновив, оживив его жизнью свыше, Словом Божиим, выводит его на путь заповедей Христовых, и путь неправды отставляет от него. Псалом 118, стих 29. Душа, оживленная истиною, воспевает вместе с вдохновенным пророком. «Путь заповедей твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Законо положи мне, Господи, путь оправданий твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня, и испытаю закон твой, и сохраню и всем сердцем моим. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем». Псалом 118, стихи с 32 по 34. Такая душа непременно соделывается причастницей Святого Духа, которая не может не присутствовать там, где присутствует и владычествует божественная истина, который в таинственном своем совете со Всесвятою истиною вещает о себе так: «Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя, общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Псалом 118, стих 63, по объяснению преподобного Пимена Великого, помещенному в алфавитном патерике. Человек, доколе пребывает в падшем естестве своем, дотоле погружен во мрак глубочайшего неведения, он не ведает, как должно молиться, и не ведает, о чем ему должно молиться. Он не способен к служению Богу. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Одна вера во Христа доставляет познание истины. Вера, выражаемая исполнением заповедей Христовых, привлекает в сердце верующего благодать Святого Духа, как боговдохновенный пророк сказал: «Привлекох Дух, яко заповедей Твоих желах, вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду». Псалом 118, стих 131. Один истинный христианин, христианин верою и делами, может быть истинным поклонником Бога, поклоняющимся и служащим Богу как Отцу, Духом и истиною. Аминь.